тем слабее звук у этого приемника, тем больше хрипов и, значит, умаляются возможности многочисленнейших наших жизненных проявлений. Особенно вредно все это сказывается на маленьких детях, которые в процессе своего роста должны получать особенно много энергии, сколько ее требуется организму на химизм всех бесконечно сложных процессов, обуславливающих и сопровождающих развитие человеческого организма. Позволю себе сейчас, отклонившись ненадолго от судьбы Толика, сделать особенно жесткий выпад в сторону прекрасной половины рода человеческого, наших милых женщин. Я прекрасно понимаю, насколько непросто одеваться и модно, и красиво, и в то же время в натуральной ткани. Но, дорогие читательницы, прошу вас, приложите все возможные усилия к этому. Прошу вас, найдите возможности для того, чтобы не носить хотя бы синтетических колготок или носить их как можно меньше или реже. Эта синтетика перекрывает, во-первых, подпитку могущественнейшего энергетического центра, который находится в самом низу позвоночника, и, во-вторых, закрывает от постоянной подпитки извне реактор важных жизненных процессов, совершающихся именно в женском организме, ваши женские органы. В подобных изолирующих обстоятельствах каждая из вас быстро слабеет и как человек, и как женщина. Разве подобное безобразное положение не сказывается на общем тонусе всего населения? Я отчетливо воспринимаю те флюиды раздражения, которые идут сейчас от читательниц. Легко говорить, но что сделать конкретно? Снова забираться в бабушкины трико, нитиные чулки? Я ответил бы, что никому, за малым исключением, конечно, нет дела, что сокрыто под вашим подолом, лишь бы самочувствие у вас было нормальное. Но главное и в этом, и во многих других случаях, которые вызывают наше негодование, следует, наконец, перенаправить наши эмоции, наши знания, наши усилия на создание такого общественного мнения, которое стремилось бы к утверждению подлинно человеческих условий в мире, в котором мы живем. Необходимо возникновение такого диктата потребителей, вплоть до бойкота опасных предметов, который стал бы реальной общественной силой, способной на многое и значительное, вплоть до переустройства всей структуры народного хозяйства, долженствующего функционировать во благо народа. Возвращаемся к нашему замечательному Толеньке, к закутанному, оберегаемому, при бабках, тетках, мамках, при ясельном персонале. И при всем этом он начинает частенько болеть. Болеть он будет обязательно, ведь он же совершенно не закален. Плавать раньше, чем ходить, его не научили. Маленький его организм уже забит шлаками и от переедания. Естественной реакцией организма на любые неблагоприятные обстоятельства является вспышка того или иного заболевания. И вот тут-то малыша подстерегает ужасающая беда. На него накидываются врачи и начинают наталкивать его лекарствами, особенно усердствуя в применении антибиотиков. То есть он начинает получать лекарства, созданные, как и синтетика, преимущественно искусственным, химическим путем. Его маленький организмик, уже огражденный синтетикой от животворящего внешнего мира снаружи, начинает получать эту синтетику внутрь. Каким образом выписывают лекарства, когда оказывается, что они не помогают? Дадим это. Ах, не помогает? Ну тогда дадим это. И это не помогло. Ну тогда дадим это в комбинации с этим. Известно, что повышение температуры есть ответ организма на вторжение токсичных микробов и вирусов. Высокая температура выжигает, уничтожает вторгшиеся на суверенные территории орды насильников-завоевателей.